Глава 25. Я просматриваю предложения от заведений, отбрасывая их одно за другим. Голова болит уже несколько часов, глаза красные, воспаленные. Адам ночью совсем не давал мне спать, температурил, плакал, мучился и меня мучил. Я без конца носила его на руках, пыталась дать грудь, но сын выплевывал и еще больше заходился в крике. Красные воспаленные десны указывали на то, что у него режутся зубки, и ничего страшного не происходит. Знать причину беспокойства ребенка, конечно, отрадно, но облегчения от этого не было. Я промучилась до утра, планируя уже вызывать скорую, но затем пришла Аня, посмотрела на Адама, покивала, вышла в аптеку, вернулась и намазала десны сыну специальной мазью. А потом еще лекарство дала какое-то русское, я не поняла название. И, о чудо, мой малыш затих, заснул обессиленный совершенно на руках у няни. А я со слезами благодарности на глазах отправилась собираться на работу, предвкушая чудесный полный событий день. И, надо сказать, день не подвел. С утра меня обрадовали утверждение моего проекта от Вагизы и от Азата, что означало необходимость включаться в процесс внедрения. А потом еще и Боб вызвал к себе и долго проверял присланный мной отчет по закрытию вакансий. Почему ему не проверялось в одиночестве, я так и не смогла понять. Вопросов было немного по итогу, мое присутствие не являлось острой необходимостью. Потом позвонили с филиала и затребовали должностные инструкции менеджеров, срочно отправляемых в командировку в Корею. И прозрачно намекнули на возможные проблемы, связанные с этим, если вдруг в должностных инструкциях не будет отдельного пункта про процент командировок. Пункт был, хоть и не я эти инструкции составляла, но понервничать пришлось. Все эти движения порядком вымотали, а учитывая бессонную ночь, единственное, чего мне хотелось во второй половине дня, лечь в уголки и поспать хотя бы пару часиков. Но, конечно, это все были пустые мечты. Я даже кофе не могла много пить, потому что кормила Адама. В итоге до проекта по корпоративу я добралась только за пару часов до окончания рабочего дня. Хорошо, что заранее разослала запросы по всем маломальски приличным местам нашего города. И вот теперь разбирала присланные презентации. Одну за одной. И все было не тем, что требовалось. Учитывая, что программа корпоратива была подготовлена мною только наполовину, без музыкального сопровождения, ведущего, который тоже был необходим, но найти его тот еще квест, то, естественно, я и сама понятия не имела, что именно ищу. Концертный зал? Что-то, наоборот, камерное, может, яхту или загородный клуб? Ох, предстояло учесть миллион нюансов. И кроме программы, питание, доставка, хостес, подарки. А если затянется ночлег? Если за городом однозначно, а если в городе? И затянется. Учитывая, что я сама никогда, кроме того злополучного вечера, когда меня и увидел мой будущий муж, не бывала ни в каких увеселительных заведениях, задача выглядела невыполнимой. И сейчас, по прошествии 2 часов, выглядит так же. Рабочее время уже закончено, но я еще не разобрала и половины презентаций. А завтра мне необходимо структурировать данные, отправить на выбор не Азату, нет, Вагизу, несколько вариантов, и обосновать свои предложения. Ох. Я уже позвонила Ане, она уверила, что с Адамом все отлично, зубки беспокоят, но мазь отлично справляется, и я запросто могу еще задержаться на работе. И я задерживаюсь, и выбираю загородный комплекс. Лошади, развлечения на свежем воздухе, непринужденная обстановка, идеально для европейцев. А как для азиатов и представителей арабских стран? Не сочтут ли такой выбор унизительно простым? Прогулочный корабль. Морские виды, стиль, изысканность, салют возможно. Но вдруг у кого-то из гостей морская болезнь? А вдруг, упаси Всевышний, у кого-то из руководства? Пафосный зал одного из вип-отелей города. Помпезность, дорого, шикарно. Восточные гости оценят, а привычные к демократическим нравам сослуживцы? И далее. Постепенно меня охватывает ужас и безысходность. Что бы я ни выбрала, все будет не так. Я в любом случае буду виновата. В любом случае. Отрываюсь от компьютера, смотрю на время. 9, боже, Адам уже спит. На глаза наворачиваются слезы. Моему малышу сегодня так плохо было, так больно, а я... Что я за мать такая, которой вечно нет рядом? Может, прав Азат, может, мне нужно было смирить свою гордость, закрыть глаза на все, что он делал? В конце концов, как говорила моя свекровь, мужчины не всегда могут думать головой. Надо простить им их слабости, как они прощают нам наши. Закрываю глаза, представив на мгновение, что было бы, если бы я не сбежала. Адам рос бы в неге и благополучии, и я всегда была бы рядом. Конечно, если бы все еще было интересно Азату. А если нет, то меня бы отправили с глаз долой подальше. А сына? Сын должен быть рядом с отцом. Пример отца самый важный для мальчика. Конечно, пока он совсем маленький, то мама должна быть рядом. Но уже в 7 лет его можно отдавать в пансионат, где воспитываются будущие мужчины, воины. И мама тогда не нужна. И жена неугодна тоже. Это не мои фантазии. Это слова друга моего мужа Рахмета Саюмова. От воспоминаний продирает дрожью. Я открываю глаза, бессмысленно смотрю на экран. Нет, я правильно поступаю. Мой малыш только мой. Никто его у меня не отберет. Ни через год, ни через 7 лет. И хватит, пожалуй. Завтра пораньше приеду и решу на свежую голову все. Выхожу из здания офиса, торопливо иду на автобусную остановку. Испуганно замираю, когда дорогу мне перекрывает низкий хищный автомобиль представительского класса.